и Чи, дрогнувшей рукой, провел место очередной шурфовочной линии. «Специфика геологии в том, что ты никогда заранее не можешь назвать результат. Может быть, он появится в последний день, в последнем шурфе или последнем шлихе, промытом замотанным за сезон промывальщиком. Но нюхом старого поисковика Монголов чувствовал, что олова в этом году не будет. Неудачный, глупый и нехороший сезон. Наверное, пенсия подает сигнал, стучится в дверь дрожащей рукой. Жизненная наука заключается в том, что никогда не надо сдаваться раньше конца, и никогда не надо спешить раньше начала. Зачем поспешил Миша, Михаил Аркадьевич Катинский? Может, ему тоже пенсия постучала? Или суетная жажда славы затмила ясность ума? Инженер должен исходить из реальности. Катинского уничтожили, насмешкой и властью убили боги. Те самые боги, что 20 лет назад открыли знаменитый золотоносный пояс реки. Тогда они были действительно боги. Монголов снял с гвоздика у двери офицерский плащ. Под плащом прятался короткий винчестер. Монголов надел плащ, перекинул ремень винчестера через плечо и машинально хлопнул по карману. В кармане звякнули патроны. Монголов собрал со стола карты, положил их во вьючный ящик, навесил замочек и ключ положил в карман. Символически, но так полагается. Он тщательно притворил фанерную дверь камеральной палатки. От дыма дальних пожаров воздух казался белесым. Монголов пересек ручей, впадавший в реку у базы. А сапоги стукнулся Хариус, метнулся, рябь пошла по воде. От устья ручья Монголов свернул в кустарник. Прямая его фигура плыла над кустарником. Приклад винчестера торчал над узким аккуратным затылком. Он легко выбирал дорогу, и шаг его был легок, как у юноши на лесной тропинке. Впереди долина, река как бы кончалась, упираясь в тупоносый горный утюг. Там река Эльгай раздваивалась, делилась. Правый Эльгай и левый Эльгай – две равнозначные речки. Донесся глухой хлопок взрыва. Шурфовщики работали. Вскоре Монголов увидел их. Двое стояли у темного пятна грунта, на котором белел вороток, и смотрели куда-то за реку в сопки. Потом уселись, все так же разглядывая дальние сопки. Над ними кружилось плотное, палкой бей, облако комаров. Шурфовщик Кадорин по кличке Седой, крупноголовый, чуть сутулый мужик со страшным шрамом, идущим от угла рта к уху, вежливо встал навстречу начальству, улыбнулся изуродованной улыбкой независимо и доброжелательно. Монголов поздоровался с ним за руку. Он уважал Седова. Гиголов, длинноволосый, развинченный парень, прозванный из-за пристрастия к простокваше Кефир, дурашливо приподнял кепочку. «Здрасте, Владимир Михайлович, товарищ начальник!» «Где малыш?» – спросил Монголов. «Пробы моет. С утра таскал, теперь моет», — ответил Седой. «Точно! Топают двое!» — провозгласил Кефир. Он снова уставился на дальний склон сопки. Седой промолчал. По остроте зрения невозможно было состязаться с Кефиром. Серые, вечно с придурью глаза его обладали дальнозоркостью хорошего морского бинокля. «К базе идут!» — дополнил Кефир. — Идут к базе, а в рюкзаках у них спирт. Ха-ха! — Кефир юродствовал. — Начальник, выдашь по кружечке? Выпью и спляшу индийский танец под названием Ганга. Есть такая река на берегу теплого синего океана, средь храмов, пагод и идолов. Он встал в позу восточной танцовщицы, вскинул руки. Одна ладонь сломлена вниз, вторая вверх и задергался развинченным телом. Развернутые носки драных сапог притоптывает по осоке,